Нортон-старший притворно вздохнул. «Причина — это ты», — жестко сказал он. «Госпожа Делш пожелает узнать, все ли с тобой в порядке, поэтому ты обязана присутствовать за праздничным столом и делать вид, что все хорошо». «А если все нехорошо?» — спросила Василиса. «Все отлично», — резко произнес Нортон-старший. «Если тебя спросят, отвечай, что не хочешь быть часовщицей и желаешь вернуться на Асталу, что тебя пугают люди с крыльями, и вообще тебе здесь очень страшно». «А если я не буду говорить такую чепуху?» «Тогда после ужина мне придется закрыть тебя в одинокой башне, и будешь ты жить там долго-долго и совсем несчастливо. А рада свету я скажу, что моя дочь серьезно заболела и в любом случае не может учиться в часовой школе, не выдержала, сломалась, испугалась». Василиса, не снеся холодного отцовского взгляда, уставилась в окно на витраж из цветного стекла. Похоже, она уже в какой-то башне. Эта комната была маленькой и очень зеленой. Одеяло, скатерть на низком столике и круглый коврик — все излучало яркий изумрудный свет, словно трава на летней лужайке. В углу стояло зеркало на ножках в овальной раме, выложенной мерцающими в полутьме драгоценными камнями, тоже зелеными, наверное, изумрудами. «Я скажу Елене, чтобы прислала девочек, они помогут тебе нарядиться и проведут в праздничный зал. Сама ты, конечно, заблудишься». «Надеюсь, тебе больше не придет в голову убегать». Нортон-старший неизвестно чему улыбнулся. «Без часодейства ты не сможешь покинуть пределы замка». Василисе подумалось, что в этот раз действительно убежать не удастся. «Да и куда? Вокруг моря». «К сожалению, — повел дальше Нортон-старший, — я должен покинуть вас, мисс. До вечера». «Я тебя так ненавижу!» — процедила Василиса. Нортон-старший вновь улыбнулся. «Очень на это надеюсь». Он круто развернулся, шагнул к зеркалу на ножках и вдруг исчез. Пропал, оставив Василису в полном замешательстве. Ей показалось, что фигуру отца поглотило зеркало. Осторожно приблизившись, Василиса долго разглядывала зеркальную поверхность и, постучав по ней пальчиком, нашла ее весьма твердой. И вот тогда она увидела себя. Ох! Ее густые рыжие волосы были скручены в замысловатые кольца и косички. На голове царил немыслимый беспорядок. Такие расфуфыренные прически Василиса никогда раньше не видела. Хорошо, хоть заколка с синим цветком, подарок отца, оставалась в волосах, хоть и смотрелась чересчур изящно на таком бедламе. Платье выглядело еще ужаснее. Пышная юбка, рукава с кучей фонариков и везде бантики и цветочки разной формы. Сразу стало жарко и неудобно. После недолгих поисков Василиса поняла, что другой одежды в комнате нет. Кроме того, она плохо представляла, как избавиться от тугой шнуровки из розовых лент на спине. Ужас! Видел бы ее Лёшка в таком наряде, со смеху лопнул бы.